Глава 53. Невыносимость бытия. Дядя Перри все понял без слов. Честно говоря, врунья из меня была так себе. Сколько бы я ни углублялась в теорию лжи, применять знания на практике не выходило. Тело играло против меня, нарочито выкладывая все карты на стол. Главной задачей лжеца при тотальном контроле слов и действий было произвести впечатление безразличной расслабленности. Именно так люди ведут себя, когда говорят правду. Им не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы выдать информацию. Как можно совместить контроль и расслабленность, для меня оставалось загадкой. «Ну, соврала и соврала», — размышляла я. «Незнание некоторых пикантных подробностей лучше для всех сопричастных. И для капитана Уилсона в первую очередь. Наш спецотдел уже понес серьезную потерю. И удастся ли Такеру восстановить доброе имя и вернуться, было еще под большим знаком вопроса. Я сидела за своим столом в общем кабинете, отбивая ногтями ритм снова и снова. Угрызения совести меня особо не мучили. Я сделала то, что хотела. Меня тянуло к Гарри с нечеловеческой силой, и я даже не пыталась противостоять разбередившим душу эмоциям на пару с разбушевавшейся страстью. Придвинув к себе одну из толстенных папок по делу, я стала перебирать бумаги, желая найти крепкую зацепку. Мы по-прежнему топтались на месте. Хотя и обнаружили два десятка новых жертв, которых теперь похоронят по всем правилам. Что касается субъекта, мы буквально вросли в землю. Феникс, конечно, город не маленький, и обычному человеку здесь легко затеряться в толпе. Но если преступник находится в федеральном розыске, и его фоторобот красуется на каждом столбе, может означать только одно — он выглядит иначе. Мастер перевоплощений? Или за 5 лет он изменился до неузнаваемости. Может быть, сделал пластическую операцию? В поисках ответа я готова была рассмотреть любые нелепые версии. Хотя стоит только отрастить бороду, допустим, надеть очки без диоптрий, и вуаля, даже голливудская звезда сможет беспрепятственно расхаживать по оживленному бульвару в воскресный день. Я нашла копию портрета, сделанного со слов владельца дома, где были обнаружены первые жертвы. Схематично дорисовала очки и принялась обрамлять лицо волосяным покровом. «Господи!» Непроизвольно сорвалось с моих уст, когда я реализовала задумку. Билли из-за соседнего стола поднял на меня удивленные глаза. «Ты что-то нашла?» «Нет, ничего важного. Это личное». Смущенно замялась я, чувствуя, как краска заливает лицо. Свидетель сильно ошибся в разрезе и посадке глаз. Но все остальное — это был точно он. Я запретила себе думать о мотивах Гарри, когда поняла его роль в моем похищении. Женщина, которая проснулась во мне благодаря его вниманию, взяла верх, отодвинув все остальное на задний план. Я доверилась эмоциям, которые вдребезги разнесли доводы разума. Как же я была глупа и наивна. Мне так хотелось ощутить себя частью большого «мы», чувствовать себя желанной, что вписалась в страшную игру без правил. Родители не научили меня с детства любить себя, относясь ко мне холодно, по-деловому. Будто с тех пор, как я заговорила, в одночасье для них стала взрослой. Поэтому я искала тепло в других. Зарабатывая похвалы и грамоты, давая людям то, что они хотят, только чтобы почувствовать себя нужной хоть кому-то. Так произошло с моим первым парнем, который в итоге вытер об меня ноги и пошел своей дорогой. И теперь с Гарри. Ситуация повторялась. Только если Стив был мелким абьюзером... Абьюзер — человек, совершающий насилие, выходя за рамки допустимого. То Гарри ставил на кон чужие жизни. Он спокойно мог убить меня, сделав очередное красивое чучело, трофей для аллеи славы своих злодеяний. Мне стало так жалко себя. Я тихонько выскользнула из кабинета, спрятавшись в туалете дальнего крыла здания. Я не могла даже заплакать. Просто сползла по стенке кабинки на пахнущий хлоркой кафельный пол и закрыла лицо руками, чтобы не видеть этого ужасного мира, не быть его частью.